Мусульманская пословица говорит: «Целуй ту руку, кисть которой ты не в силах свернуть». Это изречение как нельзя лучше подходило ко мне. Я был рабом Улы. Я исполнял беспрекословно все его приказания. Чистил и седлал его коня, сдирал шкуры с убитых на охоте джейранов, разводил костры и помогал старухе варить обед. Я старался угодить Уле и ненавидел его. Я готов был перерезать ему горло, если бы представился удобный случай. Может быть, поэтому он никогда не доверял мне ни кинжала, ни шашки, ни винтовки. За малейший проступок он беспощадно стегал меня нагайкой. Он ненавидел меня тоже. И если я оставался жив, то только потому, что я был ему нужен. А для чего? Я узнал это много позже. Ула был старшим сыном старого Горга, главы большого рода хефсуров. Ула был силен, хищен и властолюбив. Он занимал замок своего отца, в то время как большинство хефсуров жило в землянках, похожих на звериные норы. Горг был уже дряхал, и Ула, прикрываясь его именем и поддержкой, безнаказанно хозяйничал здесь, в самом окраинном и далеком углу Хефсуретии. Часто он с отрядом всадников скрывался на несколько дней для того, чтобы дикими тропами спуститься вниз, напасть внезапно на осетинский поселок, угнать скот и пограбить. Возвращаясь с добычей, он созывал хефсуров своего племени, и в покоях каменного замка начинались пиры, попойки и увеселения. Он никогда, да и все хефсуры также, не расставался с оружием. Его боялись, а многие ненавидели. Кроме того, была у него старая вражда, глубокая и непримиримая, но к кому именно, долго я понять не мог. Иногда с юга приезжали к Уле какие-то всадники. Тогда Ула становился дик и мрачен. Целые ночи напролет шли горячие споры, и на время приезда этих всадников я беспощадно изгонялся не только из комнат, но часто даже и со двора. Но что это были за таинственные враги, из-за чего вообще шла вражда, я не понимал, тем более, что еще плохо понимал язык хефсуров. Была ночь. Я возвращался из соседнего леса с полным ведром диких яблок, из которых варился потом сладкий тягучий мед. Я заблудился, но знал, что замок остался недалеко, вправо от меня, и потому уселся передохнуть у края тропы. Прошло не более 10 минут до того, как я услышал чьи-то крадущиеся торопливые шаги. Спрятавшись за кусты, я увидел, что по тропинке идет закутавшаяся в покрывало женщина. Нора. Сестра Улы. И куда это она так поздно? В качестве раба я был любопытен, поставил ведро и тихонько пошел за ней. Шагов через 100 она остановилась перед дверью старой, полуразвалившейся землянки, оглянулась и вошла туда. Через минуту по щелям, завешенного обрывками кожи окна, пролился тусклый свет. Я хотел было пробраться ближе, но мне почудилось, что еще кто-то крадется в темноте. Тогда я вернулся к оставленному ведру и скоро на этот раз нашел дорогу в замок. Старухи не было дома. Сверху доносились тяжелые шаги Улы. «Ула шагает», — подумал я. «Значит, Ула сердит». Потом он спустился по лесенке и приказал мне оседлать коня. Выбежав, чтобы исполнить приказание, я увидел, что во дворе стояли уже чьи-то 3 чужих лошади. Едва я успел затянуть подпругу, как во двор торопливо вошла старуха. Ула был еще дома, внизу. Она закрыла за собой дверь, я подкрался к окну. «Ну?» — осведомился Ула нетерпеливо. «Она там. Я видела, как она дошла до того места». «А он?» «А его нет. Она ждет его. Только смотри, он осторожен. Надо тихо пробраться, верхом нельзя». «А ты не врешь?» — подозрительно спросил Ула. Старуха отчаянно замотала головой, потом посмотрела на ведро с яблоками и, вздыхая, заметила. «А этот здесь? О-хо-хо! Плохой человек, хитрый человек. Его убить надо, Ула. Он все смотрит, все слушает». И, повернув голову, она уставилась прямо на темную дыру, к которой я приник. Я спрятал голову между камней и затаил дыхание. «Нет, не твое дело», — отрезал Ула. «Он мне будет нужен». И ушел к себе наверх. «Ах ты, старая ведьма!» — подумал я. «Но погоди же ты у меня!» И вместо того, чтобы зарыться в листву, наваленную возле лошадиного стойла, да залечь спать, я прокрался за ворота и пустился бежать к землянке, чтобы успеть предупредить Нору о грозящей опасности. По дороге у самой почти землянки я попал в руки двоих дозорных. «Куда?» — крикнул один, хватая меня за горло. Я прохрипел: «Берегитесь! Старуха проследила Нору, и Ула ползет сюда!» По-видимому, это сообщение сильно встревожило их, потому что один тотчас же засвистел пересвистами птицы колоён. Тотчас же из землянки, сжимая рукоять своей кривой шашки, выскочил Рум, а за ним Нора. «Бежим в замок!» — сказала мне Нора. — Туда есть другая дорога. Я проберусь тихонько к себе в комнату и запрусь на засов. До утра я не впущу его. А утром вернется отец, и бить меня при отце он не посмеет. — Беги, Нора, — сказал ей Рум. — А я спрячусь по-своему. Если что-нибудь будет нужно, сейчас же передай через него. Он указал на меня. — Беги, Нора. Ждать придется недолго. Нора схватила меня за руку и потащила за собой. У Норы кошачьи глаза, а слух, как у летучей мыши. Мы вышли к другой стороне замка. Наверху было темно, и только слабый свет на сучьях росшего во дворе дерева показывал, что внизу еще не спит старуха. Мы подкрались к воротам, но и ворота, и калитка оказались заперты изнутри. Старуха была хитрее, чем мы предполагали. «Что теперь делать?» «Погоди», — ответил я, подумав, и потащил Нору в сторону к ручью. Там лежала огромная полугнилая колода, наполненная водой. Еще 3 дня тому назад я положил вымачивать в эту воду длинный крепкий аркан, которым притягивают к столбу молодых, еще не объезженных коней. Я нашел его, вынул из воды и принялся неудачно забрасывать на один из зубцов каменной стены. Нора выхватила аркан из моих рук, свернула его кольцом, сама изогнулась, выпрямилась, и ремни легонько свистнули в темноте. Петля прочно охватила выступ. Тогда, упираясь ногами в трещины стен, я забрался на 3-сажинную высоту, снял петлю и закрепил ее за свой пояс. Внизу Нора проделала то же с концом ремня. Потом я спустился по другую сторону стены и разжал руки. Я был, по крайней мере, пуда на полтора тяжелей Норы, и ременный аркан свободно поднял ее к зубцам как раз в то время, когда мои ноги почувствовали под собой земляную крышу лошадиного стойла. Теперь ей оставалось спуститься вниз. Она хотела спрыгнуть, но вовремя сообразила, что стук от прыжка может привлечь внимание старухи. Я стал ближе к стене, показывая знаком, чтобы девушка бросилась мне на руки. Она отрицательно покачала головой. «Прыгай, Нора! Не то старуха выйдет, или Ула успеет вернуться!» Она была легкая, упруга, как гибкая гудоперчивая кукла, и едва упала мне на руки, как силой оттолкнулась от меня, боясь, чтобы я не удержал ее хотя бы на мгновение. «Нора!» — взволнованно прошептал я, свертывая аркан. «Теперь проберись наверх, и когда вернется Ула, выйди сама, и если он будет спрашивать, скажи ему прямо, что старуха врет. Потом, погоди, скажи мне, за что Ула ненавидит Рума и почему он не хочет, чтобы Рум взял тебя в жены?» Но она ничего не ответила и убежала прочь.